28 апреля открылись Хичунские начальная и средняя школы интернаты для сирот. На церемонии их открытия присутствовали соответствующие работники, учителя и ученики школы, строители и жители города Хичун. Оригинальные здания школ построены в городе Хичун, провинции Чаган, на берегу реки Чисень. В школе созданы все необходимые условия для учебы и проживания. Имеются учебные здания, где многофункциональные классы оснащены информационной технологией, детсоюзовский кабинет, лаборатории, а также общежитие, бассейн для плавания, водная игровая площадка и спортзал.